Мишка выбрался из воды первым, я чуть позже, клацая зубами и выжимая мокрую одежду. Слава богу, что все мое имущество было упаковано в полиэтилен. Блин, надо отвыкать от этой дурацкой привычки. Сейчас ничего не будет благодаря богам. Они меня не видят. Я проклят для них. Снял свои мокрые одежды и вытащил из сумки сухие. В момент, когда я остался голым на морозе, я ощутил всю прелесть этой погоды. Каждая снежинка касалась моего тела, как маленький уголек, заставляя трясущиеся руки работать быстрее. Надев новые брюки цвета хаки, майку, свитер и пуховик, я отправился к зданию местного порта. Трос остался цел, поэтому настала пора его тянуть к себе. Найдя столб, обвязал вокруг него, прикрепляя катушку и начал вертеть рычагом. Сначала дело пошло легко, но со временем все сложнее, однако и веревка, и столб были довольно крепкими, а на силу рук я никогда не жаловался. Через полтора часа пыхтения моим забитым мышцам наконец-то было суждено отдохнуть. Трос принес мне веревку, толщиной со школьный канат. Непонятно, где они ее откопали, но она очень крепкая. На конце расположен карабин. Обвязав столб, я закрепил на нем веревку. Сделано. Теперь, думаю, салихарцы дождутся, когда лед снова окрепнет. После этого смогут пустить сюда своих людей. Они решили прикрепить другой край на возвышенности и спускаться как на фуникулере. Я порылся в здании порта, наломал стулья и соорудил костер. Мишка промок, и мне не хочется, чтобы он захворал. Пламя запылало, позволяя моим животным понежиться в тепле. Вьюга тут же прижалась ко мне, положив голову на колени. Увидев такую несправедливость, Мишка тут же подполз ближе. Его голова у меня на коленях уже не помещалась, поэтому я просто гладил их обоих, чтобы они не ссорились. Вот я и перешел реку. Теперь нужно успеть добраться до Ект, пока не растаял лед. На моем пути много рек и болот. Если сейчас не успею, то потом это будет проблематично. Я достал из рюкзака карту, она включала в себя весь мой маршрут, проработанный вместе с Миртичем. Изначальная цель – Нягань. Естественно, путь до нее не близкий. По дороге буду делать небольшие петли, заворачивая в различные деревни, чтобы пополнить припасы. Ладно, еще немного обсохну и поеду в Лабытнанги. Нужно посмотреть, как тут обстоят дела. Под мерный треск костра я начал вспоминать о том, как прошли эти месяцы. Несмотря на все тяготы и происшествия, именно в это время я чувствовал себя по-настоящему свободным. Никакой ответственности и проблем. Мы ходили с Митричем на ходки, убивали монстров и искали различные травы до коренья. Разделывали животных, все ингредиенты, попадавшие в наши руки, шли на создание зелий. Я снова почувствовал лес. Почувствовал его как раньше, когда он был мне родным. Каждый монстр, каждое растение, я знал их. Знал как свои пять пальцев. Мы видели тех самых викингов, которые отправлялись куда-то на север. Откуда они взялись, мы узнать так и не смогли. Видели ледяного дракона и многих других существ. Мы изучали их, мы качались, познавали лес, а он нас. И в тот момент, когда я начал дышать полной грудью в этом странном, но прекрасном лесу, я нашел себя. Себя прежнего, себя настоящего, себя, разбитого на осколки жизненными проблемами, ситуациями, несправедливостью. Именно там я нашел большую часть себя. Вспоминал себя. Вспоминал все, что было для меня родным. Изменения во мне произошли еще до всей этой катастрофы. Я спрятался в лесу. Спрятался от человеческой подлости. Спрятался от себя. От человека, верящего в чудеса и в людей. Я постарался заглушить всю свою боль. Однако, не обращать на нее внимания значит оставить гной внутри заживающей раны. Все это вылилось в мое желание вершить суд. Ибгорд как раз вовремя подвернулся. Видимо, он понимал всю суть моего состояния. Понял, как сильно я тянусь к справедливости. Скорее всего, хотя точно я этого знать не могу. В любом случае, в бескрайних просторах русского леса, я нашел частичку себя. Себя прежнего, себя настоящего. Дрова уже превратились в угли, так что мне пора выступать. Нужно разведать местность, ведь мои друзья придут сюда. Именно этот город должен стать опорой для Салихарда, ведь здесь есть железная дорога, а, значит, путь до любого города России. Я встал, оседлал ворчливого медведя, Никола сделал для меня специальное седло, чтобы мне было легче держаться на спине моего питомца. Погладил по голове лисичку, которая постоянно вьется вокруг меня, стараясь привлечь внимание. Несмотря на свою смертоносность, вьюга еще совсем щенок. Поместил свой топор на кольцо на поясе, закинул арбалет за спину и взобрался на косолапого товарища. «Ура-у-у!» — возмутился Ворчун. «Не бурчи, будет конь, слезу с тебя. Уа-у-у! Уа-у-у-у!» Запрыгала непоседа. «Нет, ты пойдешь пешком. Мишка и так себя чувствует ущербным, из-за того, что таскает меня. Ура-у-у!» Тут же отозвался здоровяк. «Да, я все понимаю. Поехали». Мы двинулись к городу. Я постарался держаться дороги, ориентируясь по тому, где ровно лежит снег, и выискивая столбы. Погода не улучшилась, продолжая укрывать землю белым покрывалом. Очки постоянно приходится протирать рукавом и включать третий глаз. Мы проехали под мостом и выбрались к первым домам. Благодаря умению в одном из них я заметил тепло. Остановившись возле здания, я спешился и оставил медведя с лисицей на улице, велев никому не попадаться на глаза. Мишка вмиг стал невидимым, а вьюга даже не колыхнулась. Ну еще бы, отличить ее от сугроба сейчас просто невозможно. Белоснежная лисица идеально сливалась с окружающей средой. Я подошел к двери. Судя по всему, домик очень хлипкий, за ним давно никто не ухаживал. Стряхнув снег с брюк, стучусь в дверь. Деревянная преграда приоткрылась от моих ударов, повиснув на одной петле. Вроде не так сильно стучал. «Хозяева!» — кричу я внутрь, но мне никто не отвечает. Тишина такая, будто внутри уже очень давно никого нет. Даже пыль на полу подтверждает эту теорию, но я ведь точно видел, что там кто-то есть. Первая же доска отдает скрипом, разразившимся в тишине громким звуком. Ненавижу такие вещи. Стараюсь быть тише, потому что тут что-то точно не так. Высматриваю шляпки от гвоздей, вбитых в пол. Если идти по балке, на которой держатся доски, скрипа будет меньше. Третий глаз показывает направление движения. Источник тепла по-прежнему находится на том же самом месте, даже не шевелится. Странно как-то. Присмотревшись внимательнее, замечаю необычное существо. Две головы, широкая спина и непропорционально маленькие руки. Умение показывает все общей картинкой, поэтому разглядеть монстра более четко не получается. Рентген вообще не дает результата, как будто там и нет никого. Кожа. Достаю топор и медленно захожу из-за угла. Перекаты я уже в комнате. Заношу топор над пустотой. Доска подо мной ломается, и колено проваливается, не позволяя ударить невидимую тварь. В комнате раздается громкий женский визг, а прямо из пустого угла появляются молодой парнишка и девочка. Парень тут же бросается на меня, вонзая нож в грудь. Стальная кожа останавливает оружие, а я хватаю мальчика за руку. На вид ему лет 15. Подросток. Черт, я ведь их чуть не зарубил. Видимо, обнимались, боясь, что их обнаружат, а мое умение приняло их за единый организм. Впервые я порадовался, что наступил на сгнившую доску. Мальчишка тем временем попробовал вырвать руку с ножом, но я загнул его кисть, причиняя боль и заставляя выронить оружие. «Извини, приятель, я не хотел вас напугать. Ты хотел нас убить. Глаза на мокром месте, а не сдается. Молодец. Думал, что тут какой-то монстр. Да плевать, если не убьешь, так обратно потащишь. Я не отдам Настю. Тебя убью, ее убью, себя убью, но вам она больше не достанется. Стоп, вас кто-то терроризирует? Что?» Не понял вопроса мальчик. «Вам кто-то угрожает, бьет или еще что-то?» Он молчал, сопел и смотрел мне в глаза. «Слушай, парень, я буквально несколько часов назад пришел из Салихарда. Я не знаю, что у вас тут происходит». «Да точно тут, я слышал». Послышался сиплый голос с улицы. «Прячьтесь», — велел я своим новым знакомым, отпустив мальчишку. Тот поднял нож и тут же спрятался в углу. В мгновение оба ребенка пропали из виду. Я лишь покачал головой. «Интересное умение. Апачки, а ты еще кто таков будешь?» Вошли двое. Один низкий и худой, нос длинный, мелкие поросячьи глазки зыркают по сторонам, натуральная крыса, уровень 27. Второй здоровяк, что называется, лицо интеллектом не испорчено, уровень 45. «Ты откуда взялся, болезный?» — продолжил допрос коротышка. Именно он оказался обладателем сиплого голоса. «Контроль». Оба встали со стеклянными глазами. «Теперь я задам пару вопросов. Кто вы?» «Лис», — произнес коротышка. «Лось», — вторил ему басом здоровяк. «Местные?» «Нет», — одновременно ответили они. «Откуда пришли?» «Из Воркуты». «В тюрьме сидели?» «Да». «Сколько вас?» «53 человека». «Где остальные?» «Не знаю», — отвечали они все так же хором и каждый от себя. «Где вы разделились с остальными зэками?» «В Воркуте». Куда они пошли? Разговор продолжался некоторое время. Я спрашивал, они отвечали. Вопросы приходилось подбирать правильные. Люди под контролем отвечают точно и лаконично. Узнав все подробности, я задумался. В итоге получается вот что. После наступления конца света заключенные устроили побег. Самые адекватные из них двинулись к цивилизации, а вся шобла под предводительством атамана с погонялом шаман пошли в Лабытнанги. Главарь их вором в законе не был, но смекнув, что к чему, собрал толпу отмороженных преступников и направился сюда. По дороге они подкачались и с легкостью захватили власть в городе. С тех пор Лабытнанги погрязли в хаосе. Жителей заставляют работать, но за город не пускают, чтобы не качались. Это все еще было не страшно. Самое ужасное началось потом. Когда пришла зима, еды в городе не осталось. Охотников выпустили в лес, но пищи едва хватало на самих бандитов. Люди голодали, но их смерть была невыгодна шаману, поэтому он начал их кормить объедками и телами умерших. Кто не соглашался на каннибализм, умирал от голода и сам становился кормом. За то время, пока зэки держали гнет, сами они особо не качались. Основная часть преступников имеет уровни от 20 до 60. Сам шаман уже взял сотый, а его ближайшая шестерка кирпич – 83. Сказать, что они представляют для меня угрозу, нельзя, но все-таки лезть на пролом я не буду. У главаря и его помощника, скорее всего, иммунитет к контролю, поэтому с ними возиться не стоит. Для начала уничтожу посты. Судя по всему, здесь собралась элита трусости, а значит, как начнется жара, они постараются сбежать. Этого нельзя допустить, иначе будут гадить местным. Я задумался над всем услышанным. Проведя взглядом по комнате, наткнулся на детей, сжавшихся в углу. Они уже не пытались повесить иллюзию, а просто ждали. «Вы правда из Салихарда?» — осмелился прервать молчание парнишка. «Ну, пришел я оттуда, но ведь там рога в воде». «Да, но я смог пройти. Скоро сюда придут многие мои товарищи. Не бойтесь, там все хорошо, они и вам помогут». «Их убьют?» — кивнул мальчишка на беглецов. «Я убью», — ответил я пареньку и обратился к иконке лисицы. «Сюда». В комнате пошел небольшой снег, а рядом со мной оказалась моя спутница. «Присматривай за ребятами, никому не дай их обидеть». «Уау-уау». «Нет, ты мне нужна здесь». «Ур». «Да, мы будем веселиться сами. Все, сиди тут и защищай ребят. Какая красивая», — подала голос девочка, и только сейчас я заметил, что все ее покрыто синяками. Видимо, ей тоже досталось. Все-таки эти личности и раньше приличными людьми не были, и, судя по рассказам, насиловали они девушек всех возрастов. Кирпич вообще предпочитает мальчиков. Ее зовут Вьюга. Посидите с ней, пока я буду со всем этим разбираться. «Нет», — покачал головой мальчик. «С тобой. Подругу твою кто защищать будет? Она моя сестра. Вьюга будет защищать». «Нет, дружок, сестру надо защищать постоянно, а с ними я сам разберусь». Я обновил контроль и велел зэкам выходить. Сам пошел вслед за ними. «Дядя», — вновь подала голос девочка. «Леший, можешь звать меня дядя Леший». «Дядя Леший, а правда, все будет хорошо?» На глазах девочки появились слезы, она с такой надеждой смотрела на меня. «Правда, они больше вас не тронут, обещаю». Девочка залилась слезами, а мальчик прижал ее к себе, стараясь успокоить. «Ну, твари, вы мне за все ответите». Утихомирить свою ярость оказалось куда сложнее, чем я думал. Все-таки так долго ей пользовался, как основным оружием. Первая караулка, из которой пришли лис с лосем, находилась неподалеку. Именно с нее я и решил начать геноцид. Судя по словам зэков, пересменка у них должна была быть минимум через час, значит, время у меня есть. Мишка бесшумно шел рядом. Все вещи я оставил в доме с детьми, чтобы они не мешали моему другу в бою. Я подождал, когда контроль откатится. «Вы че так долго?» — раздалось из домика, когда зэки зашли к своим товарищам. «Контроль. Бандиты дежурили по 5 человек, поэтому мне не пришлось делать что-то еще. Зэки привели меня к следующей караулке. Оставив безвольных спутников снаружи, я зашел один. Ситуация внутри оказалась следующая. 4 валялись где попало, комментируя 5-го, который в это самое время насиловал кого-то на кровати. Увидев меня, все встрепенулись, кроме 5-го. Он был слишком сильно занят для этого. Ужас. Один упал в обморок, остальные застыли в тех позициях, в которых и были. Использовать другие умения не пришлось, просто подходил к каждому и вонзал нож в глаз. Последним настала очередь насильника. Я оттянул его за волосы и закончил бессмысленное существование. Посмотрев на жертву, я увидел лишь безжизненное тело. Девушка умерла уже давно, но этих уродов данный факт не остановил. На что же способен человек, когда осознает свою безнаказанность? Или все дело в том, что они были заключенными? Нет, я помню, что было с одним насильником, который попал в ту же тюрьму, что и я когда-то. Это просто суть людей, но далеко не всех. Все разные. Есть добрые, они и остаются добрыми и в самые тяжелые дни. Они переступают через все неприятности и остаются собой. А есть такие. Я вышел из караулки. Бесконечная полярная ночь. Как же хочется увидеть солнце. Почувствовать на коже его теплые лучи. Пойдем. Обратился я к ожидавшим меня бандитам. Это не последняя кровь на сегодня. Другие три караулки не отличились оригинальностью. Я просто входил и вырезал всех, кто в них находился. Мишка прикрывал меня на улице, мало ли, кто решит заглянуть на чаек. Третий глаз показывал жителей, ютившихся в домах. Они прижимались друг к другу, стараясь не замерзнуть. Наверное, никогда я не смогу смириться с такой человеческой сущностью. И вроде бы, сейчас я опять иду вершить справедливость и наказывать неправых. Но нет, сейчас иду совсем по другим причинам. Я хочу помочь людям. Потому что должен. Потому что если не я, то никто. Потому что скоро сюда придут мои друзья и могут пострадать от рук этих тварей. Потому что, я обещал, закончив с последней караулкой, я отправился к большому ангару. Именно в нем отдыхали бандиты. Большое помещение располагалось в районе центра. Они засели там, отдыхают, едят и живут как хотят. Они считают себя властью, они считают себя богами. Я взобрался на здание, рассматривая через мутное окно находящихся внутри. Разбойников должно быть 23 человека. Ужас охватит только 20 из них, и я должен видеть их всех, чтобы использовать умение. Но сейчас в поле моего зрения только 7. Пожалуйста, не бейте. Послышался жалобный голос из угла. Там стояла большая клетка, на дне которой можно было разглядеть тело молодого парня, покрытое синяками. От его одежды остались одни ошметки. Уровень 0. Хех, ты мне еще поплачь тут. Плюнул на парнишку один из зэков, проходивший рядом с ним. Включи лучше другой канал. Слушайте, мы же с вами взрослые люди и можем договориться. Раздалось из клетки. Голос говорившего, поза и сама манера речи столь резко изменились, что я не сразу заметил его уровень, а он стал 15-м. Что ты мне предложишь, терпила? Обратился к нему все тот же бандит. Это уже конструктивный разговор. Давайте определимся, чего вы хотите, я это достану, а вы отпустите меня. После этих слов голос снова изменился, став более тонким, а тон резким. Хрен тебе, мы этих выродков всех вырежем. В этот раз у парня был 13-й уровень. Ну почему ты вечно лезешь? Я ведь уже почти договорился. Прокричал юноша предыдущим голосом. Потому что ты слабохарактерное дерьмо. Ответил он сам себе. В зале раздался гогот, а я медленно обалдевал. Может, тебя кирпичу отдать, еще сильнее изменишься. Хмыкнул разбойник. Парень в клетке поднялся и внимательно посмотрел на собеседника. Его голос снова изменился, став более басистым и грубым, но спокойным. «Вырву твое сердце», — сказал он, смотря прямо в глаза беглого заключенного. Уровень парнишки стал 43-м. Что же он такое? Невольно вспомнился тот демон, что мог говорить голосами разных людей. Может, он тоже похожая тварь? Черт, нужно спускаться. Скоро спадет контроль. Дотянуть не стоит. Мои ноги коснулись земли. Можно было бы просто сжечь сарай, вылавливая выбегающих, но я не знаю, на что способны шаманы и его шестерка. Кроме того, внутри точно есть мирные жители. Не хочется, чтобы они тоже попали под раздачу. Медведь и 5 безвольных человек все так же ждали меня в тени. Мишка, ты сторожишь выход, мы сейчас закроем другие проходы. Если из дверей побегут разбойники, вали их. Мой питомец лег со скучающим видом. Вы за мной, скомандовал я. Обойдя вокруг здания, мы нашли только один черный вход. Найденная крепкая доска перекрыла его. На 100% это не убережет, вышибить можно, но люди в панике редко поступают правильно. Да и если все хорошо пройдет, бежать будет некому. Мы вернулись обратно, после того как контроль был обновлен, пятерка зашла внутрь, а я вернулся к окошку. Мои подконтрольные встали практически подо мной и начали разыгрывать сцену. Я передавал им команды сам, правда, вели они себя неестественно, но это и не требуется. Их задача – привлечь к себе внимание. В центре зала началась драка. Пятеро неудавшихся артистов изображали свалку, пиная друг друга. Все это выглядело нелепо, но, вроде, сработало. Шамана я видел хорошо. Он сидел за столом и поедал куски мяса, насаживая их на нож. Люди начали с интересом подтягиваться. Видимо, им тут было очень скучно. Ни театров, ни кино. Боюсь представить, как они развлекались с местными, пытаясь утолить свою скуку. Разбойники собрались в центре. Убедившись, что все цели на месте, я обратил свой взор на основную пару. Шаман продолжал есть, улыбаясь и что-то говоря сидевшему рядом здоровяку. Судя по описаниям моих зэков, это был кирпич. Пора начинать. Разбиваю стекло прикладом арбалета. Ужас. Разбойники застывают. Кто-то падает в обморок. Не подействовало только на троих. Рука. Нож с куском мяса исчезает во рту главаря, пробивает небо и вылетает из темечка, вызывая фонтанчик крови. Кирпич тут же опрокидывает стол. Арбалетный болт не достигает своей цели. Перезаряжаюсь. Краем глаза наблюдаю за разбойником, на которого тоже не подействовало умение. В растерянности он делает пару шагов назад, опираясь на клетку с неизвестным существом. Внезапно из его груди появляется когтистая лапа, сжимающая еще бьющееся сердце. Над ухом умирающего появляется лицо пленника. Он что-то шепчет, но при всем этом шуме не разобрать. Нацелившись на стол, пытаюсь попасть в кирпича. В это время мои подконтрольные по мысленной команде убивают своих собратьев, перерезая глотки. Новый глава этой шоблы быстро высунулся, отправив в меня нож. Бросок был сильным и точным, но я слишком далеко, чтобы так легко попасть. Оружие пролетает мимо, а я снова смотрю в прицел, однако, мой противник и не думает высовываться еще раз. Ничего, выхода у него нет. Краем глаза, наблюдаю за действиями горожан в помещении, точнее, бездействием. Мирных жителей здесь около 10, но они даже не думают бежать. Сидят в сторонке и безразлично наблюдают за происходящим. Кирпич понял обстановку и сменил приоритеты. Развернул стол, продолжая быть недоступным для меня, но в то же время видя моих марионеток. Из-за импровизированной баррикады полетели ножи, вилки и даже ложка одна была. Несмотря на логику вещей, столовые приборы вонзились в головы моих подконтрольных, остановив тем самым кровавые распри. Плохо. На ногах еще 8 разбойников. Если они очнутся, мне будет куда сложнее. Заместитель шамана продолжил движение, утаскивая за собой и стол. Черт, он оказался трудной мишенью. Застрелить оставшихся уродов я не успею. Придется спускаться. Если они сбегут, могут потом меня во сне прирезать. Мишка, сюда. Призываю я своего спутника, как только мои ноги коснулись пола. Осенняя листва вьется в воздухе, после чего мой здоровяк появляется рядом. Кирпич пинает стол, опрокидывая его на пол ножками вверх. Два ножа появляются в воздухе. Один отлетает от прочной шкуры медведя, второй от моей стальной кожи. Ошеломленный разбойник медлит секунду, едва не попадая под таранный удар моего питомца. Мишка с разгона врезается в стену, образуя там огромную дыру. Черт, теперь эта падаль может запросто ускользнуть в нее. Ладно, ничего не попишешь. Мишка, никого не выпускай. Медведь даже выходить из проема не стал, заслоняя его своим телом. Вьюга, сюда. Как только моя белоснежная лисичка появилась на поле боя, я отправил ее убивать оставшихся противников, а сам продолжил бой с пришедшим в себя кирпичом. Блин, воля моя на него не действует, хоть и разница у нас уровней хорошая. Я как-никак уже 121, а он 83, но я за ним не успеваю, а против контроля у него какое-то умение есть. Внезапно мой противник исчез из поля зрения. Кувырок спас меня от пятки в темечко. Оказавшийся надо мной бандит проломил ногой пол и тут же отскочил в сторону, пропуская выпущенный болт. Слишком быстрый, гад. Вьюга уже закончила со своими жертвами и прыгнула за спину кирпича, пытаясь укусить за шею, но бандит реагирует быстрее, пинок, и моя спутница врезается в стену. Не хотел я этого делать. Сила. Чувствую, как мое тело наполняется энергией. Противник, естественно, не собирается ждать. Он появляется за мной и наносит сильный удар по пояснице, отравляя в полет, не давая возможности приземлиться. Он догоняет меня и наносит вертикальный удар пяткой. Мое защитное умение еще держится, но таким образом его надолго не хватит. Блин, надо было этого гада первым валить. Ну, теперь уже поздно. Открываю крышку одной из своих полулитровых бутылок. Глоток, и по моей глотке разливается противный вкус сырых потрохов. Первые несколько раз я не мог сдержать рвотные позывы, но сейчас, вроде, привык. Время замедлило свое течение, позволяя примерно уравнять наши скорости. Нога, приближающаяся к груди, была поймана мной в тиски. Заворачиваю ступню, и противник валится на живот. Он тут же поднимается и начинает кружить. Он все еще быстрее меня, вот только теперь я могу его увидеть. Рука. Поднимаю свою жертву в воздух и со всей силы насаживаю на одну из ножек стола. Интересно, меня теперь не будут считать вампиром, как Влада Цепеша. Да какая разница? Из горла кирпича вырывается громкий крик. Еще бы, по факту, практически вся ножка стола сейчас в нем. Я подошел к противнику и свернул ему шею. Не из гуманных соображений, просто не хочу, чтобы он еще что-то выкинул. Теперь нужно спешить. Для меня прошло достаточно времени, но в реальности, с момента принятия мной эликсира, менее 3 секунд. Действие зелья скоро закончится и наступит время расплаты. Никого ко мне не пускайте. Кричу я своим питомцам и заваливаюсь в маленькую палатку в углу помещения. Скорее всего, тут любил отдыхать шаман. Мягко тут, но это последнее, что я успел ощутить перед тем, как наступила боль. Боль невероятная, боль разрывающая. Ты хочешь сжать кулаки, челюсти, свернуться в клубок, но не можешь. Ты даже не можешь пошевелить глазными яблоками. Все твое тело превращается в одну болевую точку со множеством очагов. Оно и твое, и в то же время чужое. Ты хочешь кричать, хочешь, чтобы все это прекратилось. Появляется желание просто умереть. Просто прекратить этот ужас. Всего минута проходит до полного заживления моих тканей. Всего минута, которая для меня стала маленьким, бесконечным адом. Тело вновь подчиняется мне. Рука тянется к глазам, чтобы вытереть слезы. За все в этой жизни приходится платить. 6. Выпустите. Выпустите же меня. Мама, мамочка. Как хочется просто полежать. Ни о чем не думать. Ничего не делать. Да выпустите же меня. Вот разорался. Я медленно поднялся, прислушиваясь к своим ощущениям. Как и всегда, ничего необычного не ощущается. Тело находится в отличном состоянии. Интересно, все ли в таком же порядке с мозгами? Выпустите меня кто-нибудь. Мама, мамочка, я здесь, мамулечка. Выползая на четвереньках из палатки, я уткнулся носом во что-то мягкое и шерстяное. Михаил Батькович, пропусти меня. Ур-ур-ур. Все нормально, отойди. Проход тут же освободился, но выйти мне не дали. В мое многострадальное тело врезался белый вихрь, стараясь облизать все лицо. Уау-уау-уау-уау-уау. Да, я тоже рад тебе, Вьюга. Как ты себя чувствуешь? Лисичка что-то проскулила и подняла переднюю лапу. Дай посмотрю. Я взял лапу и пощупал на предмет переломов. Вьюга не выдержала издевательства и слегка прикусила мне руку. Все. Сейчас мазь намажу и все пройдет. Урр. Наморщила мордашку проказница. Ну и что? Что вонючее? Зато рану вылечит. Я достал мазь из наплечной сумки. На белой, пластмассовой баночке была изображена какая-то женщина в сельской одежде. Разглядеть этикетку полностью невозможно, так она и стерлась со временем, да и содержимое ее давно изменилось. Сейчас я хранил в ней мазь от легких ран. Очень удобная вещица. Да выпустите же меня. Достал же. Я обработал ногу лисички и встал. Картина впечатляла своим ужасом. В комнате полной трупов и крови, 10 человек сидят на полу, опустив руки. Непонятно, заметили ли они вообще перемены тут. Парень в клетке требует отпустить его, и постоянно зовет маму. Сначала я думал, что это он так плачет, но нет. Он тянет руки к конкретной женщине. На вид ей лет 50, порванные одежды, грязь на теле и волосах. Но если присмотреться, ей не больше 40, а скорее всего, еще меньше. Кисти рук и шея гладкие, по ним бы я сказал, что ей лет 35, а вот по взгляду, все 70. Я подошел к клетке и начал рассматривать парня, держась поодаль. Слишком хорошо я помню, как его слабая, на первый взгляд, рука превратилась в звериную лапу. «Кто ты? Выпусти меня!» Тут же повернулся ко мне парнишка. На вид он оказался молодым, лет 18, может 19. «Пожалуйста, выпусти. Как тебя зовут?» Продолжил я допрос. «Слишком он странный, чтобы так рисковать. Денис, пожалуйста». Затянул он вновь свою песню. «Она твоя мать?» Показал я на женщину. «Да». Кивнул он мне в ответ. Я подошел к ней и заглянул в пустые глаза. «Извините, вы знаете этого юношу?» Женщина не реагировала на мои слова. Использовать на ней контроль мне не хотелось. Как-то это неправильно. Я достал из сумки бутылку с мутной жидкостью. Фирменный самогон Митрича. Стоило мне приставить горлышко к ее губам, Она тут же рефлекторно их открыла, совершая сосательные движения. Наклоняю бутылку, чтобы горькая жидкость влилась ей в рот. Женщина тут же начинает откашливаться. Самогон пошел через нос. Только сейчас она поняла, что что-то здесь не так. Ее взгляд начал оживать. Она пыталась осмотреться и понять, что происходит, но наткнувшись на тела убитых разбойников, остановилась на них и стала всматриваться. «Извините», — потрепал я ее за плечо, после чего она все-таки сосредоточилась на мне. «Вы знаете этого парня, мама?» «Мам, я здесь», — махал из своей клетки юноша. Взгляд женщины снова начал меняться, становясь злым и наполняясь безумием. «Тварь!» — чуть не зарычала женщина. «Убей его! Убей!» Женщина вцепилась в мою одежду, смотря мне прямо в глаза. Столько ненависти и боли я никогда не видел во взгляде человека. «Убей эту тварь!» — продолжала трясти меня женщина. «Мама!» — тихо шептал юноша в клетке. «Кто он?» Пытаюсь успокоить ее, получить хоть какую-то информацию. Основываться на мнении умалишенной не стоит. «Он ваш сын?» «Он?» Она немного наклонила голову вперед, смотря на меня из-под лобья. «Он дьявол. Он монстр в человеческом обличии. Он монстр. Он...» «Да как ты смеешь, тварь!» — крикнул юноша совсем другим, тонким голосом. На мгновение его уровень снова стал 13-м, но тут же вернулся к нулевому. «Уйди прочь!» «А-а-а!» Не выдержала этих изменений женщина и, подняв с пола нож, бросилась к юноше. Я схватил ее за плечо, но она дотянулась до него, а парень даже не пошевелился. Он стоял с ножом в животе, непонимающим взглядом смотрел то на нож, то на свою мать. «Мама, будь ты проклят, выродок, ты испортил мне всю жизнь. Твой отец бросил меня из-за того, что ты родился психом, шизофреником. Ты был ужасен. Иногда ночью засыпая, я хотела задушить тебя подушкой. Я не смогла больше выйти замуж. Кому нужна женщина с ребенком-шизофреником? Я никому не была нужна, а ты... Ты и тогда был выродком. Твое лицо, как же я ненавижу его, как же я ненавижу, когда ты меняешься, как же я ненавижу тебя, будь ты проклят, это из-за тебя они напали на нас, из-за тебя мне пришлось есть мясо собственного отца, из-за тебя, тварь, это ты виноват, будь ты проклят. Я нанес удар рукоятью своего ножа по затылку женщины, прекращая брань. Проклят, значит, этот парень, видимо, проклят с рождения. Мама. Парень в последний момент посмотрел на свою мать, после чего упал на пол, истекая кровью. Оставить его умирать, что я о нем знаю? Он человек, скорее всего. По крайней мере, его родили и вырастили. Был шизофреником, но после конца света изменился, став еще более странным. А еще она говорила, что он причастен к нападению, но те мои пленники ни о чем таком не рассказывали. Непонятно. В любом случае, для начала надо разобраться, а решать буду потом. Перевернув топор обухом вниз, наношу удар по амбарному замку. Он ломается. Снимаю и отбрасываю в сторону. Дверь открывается с определенным натяжением. Внутри клетки лежит парень. Взгляд его ничего не выражает. Он просто лежит и смотрит вверх, держась рукой за нож. По щекам юноши текут слезы. Достаю маленькую бутылочку с розоватой жидкостью. Немного заливаю в рот. Парень не сопротивляется, только откашливается. Резко вырываю нож и обрабатываю эликсиром рану. Юноша выгибается дугой. Изо рта вырывается крик, а глаза выкатываются от напряжения. Еще секунда, и он вырубается. Ничего, проснется, есть будет, как не в себя. Отойдя в сторону, я поднял с пола тарелку с остатками мяса, которое поедал шаман, и поставил в клетку пленника. Дверь закрыл, но замок вешать не стал. Во-первых, от него и смысла теперь никакого. Да и практика показывает, что он не поможет. «Мишка, постереги его». Медведь лег перед дверью, положив голову на лапы. «Теперь попробуем привести в чувство других людей. Подхожу к мужчине и провожу ту же процедуру, что и с мамой Дениса». «Что? Я же ничего не делал». «Правда, не бейте». Мужчина, ростом под 2 метра, отползает от меня, стараясь оказаться как можно дальше. «Все хорошо, они мертвы. Вон, осмотрись». Мужик долго рассматривает тела вокруг, потом наконец-то останавливает свой взгляд на мне. «Это ты их, точка. Спасибо». На глазах огромного дядьки появляются слезы. Он падает на колени и пытается дотянуться до моих ног, но я отпрыгиваю от него. «Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Да ни за что, только ты прекращай вот это все. У меня вопросы есть. Можешь мне кое-что рассказать?» «Да, конечно. Все, что пожелаешь». Тот парень в клетке, Я так понимаю, он сын вот этой женщины? Да. Расскажешь о них? Да чего тут рассказывать? Она его в 16 родила, спуталась с местным ментом, Тучкой. Он сначала ей обещал, что женится, а как она родила, свалил. Тогда еще непонятно было, что ребенок с отклонением, а потом он рос, разговаривать начал странно, то с собой говорит, то меняется резко, ну ему диагноз и поставили врачи, мол, шизофреник. Расщепление личности у него, его не обижал никто, жил себе спокойно, ни с кем не дрался, правда, с другими детьми не общался, все больше сам с собой говорил, ну, так что мы не люди, понимаем все, а вот Анька уже замуж не вышла, ее как мент бросил, так она и загуляла, потому и не брал ее никто, с ней мало кто в постели не был, вот так вот, а малый дурной был, вот только когда все это началось, он изменился как-то, другие дурачки, что у нас были, умерли, то ли мозг у них закипел, то ли еще что, но не выжили они, а он вот справился, да и на нормального человека походить стал, понимает, когда объясняешь что-то, сообразительный, только вот эти его странности, Анна говорила, что это из-за него напали бандиты, это, просто, когда они пришли, главарь их, такой улыбчивый был, доброго из себя корчил, мы насторожились, но решили поговорить, а Дениска прыгнул на них, кричать начал, мол, убить они нас хотят, шаману лицо отцарапал, тот в ярости впал, много наших мужиков тогда полегло, а они мальца в клетку посадили и всем показывали, смотрите, мол, из-за кого у вас все так, многие его возненавидели, вот только зря, мальчик ведь не виноват ни в чем, он предупредить нас хотел, понятно, спасибо, как тебя звать, Серега, спасибо, Серега, помоги тут остальным, приведи в чувство, а у меня еще дела есть, хорошо, тут же оживился мужчина и начал трясти сидящую рядом женщину, я поднялся на ноги и начал осматриваться, рядом послышались мелкие всхлипы, и я увидел мать Дениса, Анна лежала на полу и тихо плакала, двери ангара приоткрылись со скрипом, и в комнату забежал мальчишка, а следом за ним и девочка, мои знакомые ребятишки подбежали к одной из женщин и начали обнимать ее, обращались к ней, стараясь привлечь внимание, крик детей пробудил в их матери определенные чувства, она начала приходить в себя, обняла своих чад и зарыдала в голос. Я стоял между двумя матерями, ревущими по абсолютно разным причинам. Как же ломает жизнь людей, как меняет их. Нет, не жизнь. Люди ломают друг друга, ломают жизни и судьбы. Ломают, чтобы быть выше других. Люди всегда хотели возвыситься, вот только раньше они оскорбляли друг друга, унижали, чтобы казаться выше на их фоне в фигуральном смысле. А сейчас у них появилось куда больше возможностей. Радует только одно. Не все люди такие. Есть и те, кто пытается возвыситься, работая над собой. Они никуда не делись. Подтверждение тому находится через реку от этого города. Мелкие, я вам что сказал делать? Обратился я к ребятам. Понимаю, что за все это время они видели вещи куда страшнее, но не хочется мне, чтобы они смотрели на все эти тела и кровь. Ну, вьюга исчезла, и мы подумали, что все, можно выходить. Начал оправдываться паренек, опустив голову, но не отпустив свою маму. Женщина посмотрела на меня, потом на залитой кровью пол и трупы, после чего быстро все поняла. «Пойдемте домой», — начала она, вытирая слезы, — «приведем его в порядок, мы ведь давно там не убирались».